Глава 5. Дорога постепенно понижалась. По обе стороны медленно вырастают горные кряжи, словно поднимаются из воды. Лес светлый, редкий, солнечные лучи просвечивают насквозь. Отдельными группками держатся сосны, березки, буки. Олег присвистнул, указал на аккуратные пеньки. Кто-то срубил 3 толстых дерева, стволов не видно, но и следов от колес не видать, будто неведомый великан унес на себе. Томас начал осматриваться. Обрадованно указал на тропку, похожую на звериную. Он же первым пустил по ней коня. Тропка после недолгих петляний между деревьями слилась еще с одной, потом еще, стала втрое шире, уже не терялась под огромными узорными листьями папоротников. Когда превратилась в дорогу, что почти не виляет между деревьями, а прет уверенно и целеустремленно, Олег заметил с привычной угрюмостью в голосе. «Если прибавим ходу, заночуем в городке». «Ты там бывал?» «Нет, но слыхал, что городок, как и все другие. Разве что...» Он умолк. Томас выждал, спросил в нетерпении. «Что с ним не так?» «Да все так», — отмахнулся Олег. «Нам ведь только заночевать. Ну и все. А утром уберемся. Никакие странности нас коснуться не успеют». Томас похлопал коня по шее. Шпорами колоть не стал. Бедное животное и так едва тащит ноги. Огляделся. В лесу темнеет куда быстрее, чем за его пределами. «В город вряд ли», — сказал он. «Но между лесом и городом с 10 сел. Иначе не бывает. Переночуем под крышей, а утром вместе с крестьянами, что поедут на рынок». Олег буркнул. «Тогда город нам зачем?» «Не знаю», — ответил Томас. «Как-то принято заезжать в города». «Эх, Томас, падешь ты жертвой камильфо». «Сам ты!» — обиделся Томас на всякий случай. «И даже выхухоль!» Город в неспокойном месте, поэтому помимо высокой стены из грубого камня еще и ров, шириной шагов в 40-60. А про глубину лучше и не думать. За городом небольшая речушка, так что воды попадает достаточно. Он прямо под стеной, так что сумевшим каким-то чудом перебраться ничего не даст, а со стен их легко поразить камнями, стрелами, кипящей смолой или маслом. Единственный мост переброшен через ров, правда широкий. 6 всадников проедут в ряд. Его охраняют вынесенные далеко вперед 2 массивные каменные башни. На широких площадках, укрытых надежными парапетами, может разместиться по 50 лучников, так что мост защищен надежно. Томас отметил это сразу и принялся искать уязвимое место в обороне. Как будто он уже привел сюда войско. Олег ехал молчаливый. На рыцаря поглядывал искоса. Ход его мысли понятен, стоит только посмотреть в честное открытое лицо. Что ж, пусть осаждает эту твердыню. Мозгу надо ставить перед собой трудные задачи и стараться их решать. Только тогда человек — человек, а не довольное жизнью животное. Внизу у основания башни стол и 2 лавки. 3 воинов отдыхают, но 4-й стоит у самого моста — и внимательно всматривается в каждого, кто пешим или конным прибывает в город. Одного заснувшего войщика, нагруженный горшками подводья, разбудил и заставил поднять голову. Всмотрелся в опухшее от перепоя лицо с подбитым глазом, махнул рукой. «Проезжай!» «Даже плату не берут», — заметил Олег. «Значит, везет что-то нужное городу», — объяснил Томас. «Гибкое управление», — сказал Олег. Томас уловил нотку одобрения пополам с непонятной иронией. «Молодцы, держат нос по ветру!» Олег сидит в седле, вроде бы до пят погруженный в мысли. Однако Томас чувствовал, что отшельник видит и слышит все, что происходит вокруг. Не пропускает ни косого взгляда в их сторону, ни скрип седла под проехавшим всадником, ни промелькнувшую по земле тень от некой птахи. Явно сразу определил, и что за птаха, голодная или нет, молодая или старая, самец или самка. Калика как-то умеет замечать такие мелочи, что ускользают от любого разумного человека, особенно христианина. А этот же все замечает, замечает, замечает. Город уже разросся и укрепился. Заметно по свежей кладке каменной стены, окружившей старую часть и внутренний ров. Там свой мост, поменьше. У моста по 2 стражника с каждой стороны внимательно осматривали телеги. А из башен за въезжающими бдительно смотрят лучники и арбалетчики. У входов в башни лениво переговариваются латники. Но хоть лица и беспечны, взгляд настороженный, а ладони всегда вблизи топоров. Олег вздохнул, чувствуя дурноту. Такого в скитаниях по восточным странам еще не видел, чтобы вот так каждый город был государством, каждый сеньор сидел в замке, как в осажденной крепости, а по дорогам нельзя проехать без большого вооруженного отряда. Во всех восточных странах, где он почти безвылазно провел несколько столетий, даже самый мелкий деспот сразу устанавливает жесткую единоличную власть, и по всей его территории все передвигались свободно и безбоязненно. И чем страна больше, тем длиннее караванные пути. А уж империи так и вовсе. Томас смотрел перед собой прямо и бестрепетно. Спина ровная, нижняя челюсть своим положением выказывает волю и решимость все одолеть, смолоть и бросить коню под копыта. «Это близость адового урочища», — обронил он сурово. «Люди боятся, Олег, только и всего». «Тогда все оловянные острова», — ответил Олег, — «адово урочище». «Оловянные? Ах да, ты вот о чем. Олег, тут отродясь не было никогда олова». «Выкопали», — буркнул Олег. «Думаешь?» «Знаю», — ответил Олег еще сумрачнее. «Какие здесь рудники были? Какие рудники? А вот там стояла большая пристань». Томас чуть повернулся. Новенькая кожа седла протестующе заскрипела. «Олег», — сказал он настороженно, — «ты не объелся ядовитых грибов? А то наши друиды от них, говорят, и перемерли». «Какая пристань, когда реки нет и в помине?» «А это что, не река?» Томас засмеялся с покровительственной ноткой. «Эх, сэр Калика, не видел ты настоящих рек!» Олег вздохнул. «Ну, наверное. Возможно. Впрочем, и здесь когда-то была. Каких я тут щук ловил!» Томас зябко передернул плечами. «Щук он ловил! Тут мороз по коже, когда пытается представить себе эти бездны, когда здесь несла воды большая река. Да не просто воды, а речные суда!» А сейчас, столетия тому, поменяв русло, течет в 40 милях отсюда, оставив здесь чуть ли не ручеек. А он тут, оказывается, всего лишь щук ловил. «А какой король тогда правил?» — спросил он. «Напомнил. Когда ты здесь щук ловил?» Олег в удивлении сдвинул плечами. «Король? А, шутишь. А я уж подумал, что ты всерьез. Кто ж такую мелочь, как короли, помнит?» Хозяин гостиницы сам выбежал принять коней. Так старательно вилял хвостом и заглядывал в глаза, всячески стараясь угодить гостям, что даже Томас понял, насчет свободных комнат проблем не будет. Он заплатил вперед, надменно повелев, чтобы комнаты лучше, еда лучше и вообще все лучше. Он благородный рыцарь, а не мелочь какая-то купеческая или ростовщическая. Олег прошел вслед за Томасом в трапезную. Всего один стол занят, остальные 5 свободны. Немолодая женщина, явно жена хозяина, чем-то на него похожа, быстро вытерла чистой тряпкой стол. Сама же метнулась на кухню и вскоре вернулась с подносом, заставленным множеством мелких тарелочек. Томас нахмурился, подозревая какое-то коварство. После предательства баронов, избравших другого короля, он видел коварство гораздо чаще. Олег все понял и заверил благодушно. «Это салаты и холодные закуски, чтобы аппетит раздразнить». «Да у меня он и так в порядке», — проворчал Томас. «Куда уж дразнить? Вот-вот начну грызть край стола». Он с тем же подозрением поковырял пальцем в салатах. Олег посмеивался и отправлял сочные листья в рот. Томас, наконец, разохотился, тем более что травы перемешаны с тонкими ломтиками мелко нарезанного холодного мяса. Когда хозяйка, наконец, вернулась с горячим мясом, он уже порыкивал довольный, встретил ее широким жестом. «Хорошо у вас готовят. Именно это я и люблю». Она присела в почтительном поклоне. «Спасибо, господин рыцарь». «На здоровье», — сказал он добродушно. «Как вообще идут дела? Кто в городе правит? Об адовом урочище что слышно?» Она принялась отвечать быстро и словоохотливо. Но когда Томас спросил об урочище, сразу посуровила, слова начала подбирать очень осторожно. Что Томас, как заметил Олег, явно одобряет. О враге и его слугах лучше вообще не упоминать, а то они слышат всякий раз, если называют их имена, и могут появиться в любой момент. Олег смотрел с насмешкой, как оба, Томас и хозяйка, дружно перекрестились, пошлепали губами. Это на тот случай, если какой демон и явился, чтобы защититься крестным знамением и святой молитвой, «Чертовы язычники, хоть и называют себя христианами!» «Говорят», — прошептала она осторожно, — «язва разрастается. Уже дошла до реки. Все надеются, что через реку уж никак не переберется, больно глубокая, широкая и быстрая. Из нашего града туда отправились 7 священников и 40 монахов. Отец Септимий поклялся, что не уйдет оттуда, пока не загонит язву вспять. Или не пойдет сам, не отступив, ибо он воин Христа». Олег хмыкнул. «Слишком хвастливые речи для священника». «Он не всегда был священником», — объяснила хозяйка. «Только в прошлом году принял сан, а до этого был известным рыцарем». «Как его имя?» — спросил Томас. «Отец Септимий». «Да в задницу этого Септимия, как он назывался раньше?» Она ответила, вздрогнув от грозного рыка. «Господин барон Генрих Герхоун». Томас ахнул, откинулся на спинку кресла, глаза выпучил в великом удивлении. «Это такой черный, высокий, нос горбатый, а на правой щеке шрам, как будто звезда упала?» Она несколько раз кивнула, очень довольная, что может подтвердить. «Все точно, господин рыцарь». «И еще один шрам, поменьше, над бровью. Я не раз его видела вблизи, рассмотрела». «Он», — сказал Томас обрадованно и в то же время в задумчивости. «Точно он. Но почему?» «Ты иди по своим делам». «Олег, ты что-то понимаешь?» «Ты о чем?» «Почему рыцарь стал монахом?» Олег пожал плечами. «Говорят, когда черт стареет, в монахи идет». Томас нахмурился, рука его цапнула кувшин с вином, медленно и задумчиво налил полный кубок. Но видно, что мысли порхают далеко от выпивки. На гнусный выпад язычника отвечать не стал, задумался. Олег медленно и с наслаждением пожирал хорошо приготовленное мясо. Затем налег на сыр. Он здесь 3 видов, свежий и хорошо пахнущий. Явились мастеровые, сразу заказали вина. Заняли столик у самой двери, что Олегу не понравилось. При желании могут, слегка отодвинув лавку, вроде бы нечаянно задевать всех, кто входит или выходит. Вино им принесли в кувшинах, а из еды они заказали головку сыра на всех. Томас тоже все слышал, скривился, но когда принесли сыр, уважительно покачал головой. Мастеровые не прогадали, в головке не меньше 20 фунтов. Он слышал, как один из мастеровых с хохотом поинтересовался у соседа. «Ты расскажи, как устраивался дворецким». Тот отнекивался, здоровенный рыжий парень с простецким лицом. Но остальные нажали, он сказал нехотя. «Да все было неплохо, меня даже приняла сама графиня. А не управляющий замком. Провели меня в гостиную. Там графиня сидит с подругой, языками чешут. Осмотрели меня, расспросили, не болею ли чем. Я объяснил, что об меня можно бревна ломать. Потом графиня говорит: покажи, дружок, руки. Я показал. Она осмотрела и говорит: руки хорошие, сильные. А что мозоли, так все скроется под белыми перчатками. Потом говорит: покажи икры. Я штанины задрал, она посмотрела. Хорошо, говорит, вполне подходит для нормандских коротких панталон. А потом говорит: теперь покажи референции. И тут, похоже, я совершил ошибку. После паузы раздался громовой хохот. Мастеровые гоготали так, что из кухни высунулся испуганный хозяин. Сперва посмотрел на Томаса, тот заулыбался тоже, и хозяин исчез, успокоенный. «Бывает», — согласился мастеровой, который завел разговор. «У меня тоже было нечто похожее». Он начал длинно и путанно рассказывать, и снова у Олега сложилось впечатление, что тот больше присматривается и прислушивается к чему-то, а рассказывает заученно, потому что в разговор, как и в костер, нужно вовремя подбрасывать дровишки. Томас велел подать вина. Хорошего вина, а не этой бурды. На него начали коситься с враждебностью, как на всякого чужака, который говорит слишком громко. Однако разговор там продолжался. Кто-то начал о битвах и сражениях. Заговорили о сражениях, Томас не слушал. И лишь когда увидел внимание на лице язычника, повернул в их сторону голову. И тогда он покончил с собой. Заканчивал рассказ мастеровой торжественно. Чтобы смыть пятно с имени и не пятнать герб бесчестным поступком. Все молчали, только один из них, постарше, перекрестился и сказал задумчиво. «Вроде бы все верно, но церковь запрещает убивать себя, это грех. Самоубийц даже не хоронят как людей, а только за оградкой, как варье, злодеев, клятвопреступников и отца-убийц. а также сына убийц». Олег толкнул Томаса. «А что скажет герой турнира?» «Ну, почти герой». Томас прорычал рассерженно. «Грех или не грех самоубийства не мое дело. Но это воинское преступление, такое же, как дезертирство». Разговоры затихли. На рыцаря посматривали с ожиданием. Но Томас молчал. «Мужчины не говорят много». И тогда старший мастеровой сказал хитрым голосом. «Что-то я такого не заметил в Библии. Или это вы, благородный сэр, прочли в других трудах святых апостолов?» Томас покосился подозрительно. Не пытаются ли его оскорбить, предполагая, что он грамотный и даже читает всякие там книги? Буркнул. «А что непонятно? Господь дал человеку жизнь и велел пройти до конца, выполнить свой долг, а потом отчитаться об исполнении. А кто сам на себя наложит руки, тот дезертир. Чего тут крутить?» Они переглянулись. Олег насторожился. Что-то промелькнуло между этими мастеровыми, что с каждым мгновением меньше похоже на мастеровых. Но тут же исчезло. Снова они пили и ели, говорили о пустяках. А Томас, допив вино, со стуком опустил кубок на столешницу. «Пойдем посмотрим комнату», — велел он Олегу. «Думаю, этот хитрец попробует нам подсунуть какую-нибудь дрянь».